Глава 13. Поскольку на Хаторе еще не наступило утро, пришлось сначала походить по миссиям, ровно столько, чтобы успеть к началу утренней смены, когда ныряльщиков охраняли анархисты. Заплатив очередные 50 тысяч за новое тело, я появился в привычной лаборатории, только в этот раз на месте 1В. Одежда и оружие нашлись где положено, так что, одевшись и повесив гарпунное ружье на пояс, я вышел наружу. В этот раз рядом с дверьми никого не оказалось, поэтому, оглядевшись по сторонам, я пошел в сторону главного шлюза. Из знаний Архида пришло понимание, где он находится и что собой представляет. Проще говоря, это был большой ангар с пристройками, которые занимали индивидуальные боксы ныряльщиков среднего уровня достатка, в центре которого находился выход под воду. Из-за давления воздуха вода не заливала его, образуя своеобразный бассейн, дна у которого не было, поскольку он выходил в океан. Туда-то мне и нужно было. До места я дошел спокойно. Улицы города были пустынны, только изредка кто-то показывался на виду, не выказывая, впрочем, агрессии. Так что, на удивление, первая часть плана прошла спокойно. Я думал, что придется с боем прорываться до шлюза, но все вышло гораздо проще. Поэтому, пройдя главные ворота, я направился к своему боксу, который зарезервировал для меня крестоносец. Цифры 1198 нашлись быстро, но из всего, что там лежало, мне нужен был только пистолет. Так что, оставив гарпун, я зарядил удобно улегший в руке ствол и, подхватив запасную обойму, направился к дверям ангара. «Эй, стой!» Не успел один из часовых крикнуть, увидев меня, подходящим к охраняемому месту, как я поднял руку и с двух выстрелов убил крикуна и его напарника, который не успел даже поднять оружие. Проверенные в миссиях на планетах навыки пехотинца не отказали и здесь, благо тело биоробота было практически идентично первому. Пройдя через дверь, я подкрался к еще одному часовому, стоявшему весьма непредусмотрительно спиной к двери, и выстрелил ему в затылок, перехватив падающее тело, чтобы оно не нашумело при ударе об пол. «Вайс!» Раздался слева от меня вопросительный возглас, но крикун почти сразу же заткнулся, получив удлиненный игольчатый пулей в лоб. Всего 5 минут, и от 5 охранников-анархистов, оставленных на поверхности, чтобы соблюдался порядок сдачи кристаллов, а также для предотвращения толкучки, остались только неподвижные трупы. Я был поражен тем, с какой легкостью и спокойствием лишал их жизни. Ведь раньше это всегда были обезличенные существа, находящиеся там, где-то далеко, в закрытой кабине. Тут же я видел все до мельчайших деталей. И как вылетают кусочки мозга из пробитых затылков, и как брызжет кровь, или то, что заменяло ее. Но все равно ничего не чувствовал. Никаких угрызений совести или колебаний. Убивал я их так, словно делал привычную работу. Видимо, с доставшимися мне знаниями неизвестного пехотинца-штурмовика пришло и профессиональное отношение к убийствам. Так что, попытавшись найти в себе и не обнаружив ни капли сострадания к покойникам, я стащил их ближе к колебавшейся поверхности воды, отчетливо отдающей аммиаком, и, раздев, исполосовал тела ножом так, чтобы крови выступило как можно больше, затем одного за другим скинул в воду. Закончив нелегкое дело, я пошел к выходу. Второй пункт плана на сегодня был выполнен, можно вернуться сюда завтра. Пока же пора заняться миссиями, чтобы увеличить бюджет. Только сначала надо вернуть пистолет на место. Выходя из бокса, я увидел, как из ангара толпой хлынули ныряльщики, многие из которых были в крови. Большая же часть материлась на всевозможных языках, призывая кару на голову того, кто устроил вакханалию, что сейчас творилось внизу. Да, мой расчет был с одной стороны прост, но с другой — чрезвычайно эффективен. Окровавленные трупы сразу же привлекли на место сбора множество местных хищников, которые, взбудораженные запахом крови, бросились, несмотря ни на какие заслоны охранников, к месту сбора галладиума. А поскольку трупов на всех явно не хватило, они, конечно же, накинулись на другую доступную добычу, которой оказались ныряльщики. Да, весьма жестоко с моей стороны по отношению к невинным существам, но я посчитал, что мне он подходит, поскольку на жестокость, которую проявил ко мне Ротарг, нужно было отвечать еще большей жестокостью. Способ же подсказали воспоминания Архида, который однажды был свидетелем того, как поссорились прямо во время дежурства под водой 2 охранника, и один из них прострелил другому руку. Правда, это случилось в вечернюю смену, а не в утреннюю. Но результат попадания небольшого количества крови в воду оказался плачевным для многих бывших тогда в воде. Появившиеся со всех сторон монстры тут же расправились сначала с раненым, а затем с его обидчиком. А потом накинулись на всех, кто оказался рядом. Даже Архид не ушел тогда совсем без повреждений. И шрам на ноге стал отчетливым воспоминанием о том событии. Так что, прикинув, что для утренней смены мне понадобится больше крови, чем просто от ранения руки, я и скинул туда сразу все трупы, надеясь привлечь местных монстров. Как стало видно из побега ныряльщиков с места работы, моя стратегия оказалась безупречной. Теперь можно было вернуться в мир варгов и походить на пилотские миссии, чтобы компенсировать свой стремительно худеющий игровой счет. Каждый раз при потере тела платить 50 тысяч становилось слишком накладно. Сюда же я собирался вернуться завтра, чтобы повторить процедуру. И так до тех пор, пока до тупого мозга Экарианца не дойдет, что он зря со мной связался. Появившись в лаборатории к середине утренней смены, я был доволен. Встреча с адвокатами прошла прекрасно. Я расписал им все свои злоключения, конечно, ни слова не сказав про инопланетян и про все, что с ними связано. Просто сказал, что меня похитили военные, пытали, думая, что я слил какие-то секретные данные, и теперь они же хотят, чтобы я добровольно продолжил на них работать. Полная чушь. За консультацию и встречу, а также за свое представительство на завтрашнем трибунале, мне пришлось выложить кругленькую сумму с 5 нулями. Но, во-первых, денег у меня было очень много. Я не представлял, на что их можно было тратить. Ну и, во-вторых, социальный рейтинг их семейной конторы и правда оказался самым большим. Оттуда и стоимость. Нанимая любого Вишнякова, можно было сказать, что для тебя делают максимум. Так что в игру я входил довольным и спокойным. Меня заверили, что дело очень простое, поскольку предоставленные Министерством обороны документы по моему делу содержали множественные процессуальные нарушения, и обжаловать их в трибунале не составляло большого труда. Чувство опасности, появившееся у меня после трансплантации знаний, завопило тревожными колокольчиками, так что, едва дверь лаборатории начала открываться, я уже лежал на полу и стрелял по ногам и конечностям. Нападение было неожиданным, но несколько гарпунов успело удариться и бессильно упасть под дверь, ведущую в зал производства тел. Я же, сделав по одному или два выстрела по особо живучим созданиям, подкарауливающим меня снаружи, поднялся с пола и осторожно выглянул в проем, осматриваясь по сторонам. Больше нападающих не было, так что мне осталось только снять с трупов оружие и заняться делом, ради которого сюда я пришел. В то, что в следующий раз лабораторию корпорации «Сохрани жизнь» возьмут приступом, я не верил, поскольку, по воспоминаниям Архида, прекрасно знал о таких попытках и чем они заканчивались. Выше входа в лабораторию, если на нее нападали, вылезали автоматические плазменные турели и не оставляли ни от нападающих, ни от окружающих хижин мокрого места. Последний раз желающих строиться рядом с лабораторией долго не было. И только дешевизна места привела к тому, что рядом с таким опасным соседом появились новые дома. Устранив угрозу, я направился к главному шлюзу, уверенный, что в этот раз охраны выставят значительно больше. Меня это не останавливало, даже наоборот, подстегивало, так как предвиделась хорошая возможность проверить в еще одном деле навыки имперского пехотинца. Меня за последние 2 дня настолько впечатлили полученные базы, что я стал задумываться, а не начать ли мне заработок денег и изучение еще чего-нибудь такого, что могло пригодиться в будущем. Я в детстве очень хотел стать гимнастом, а тут будет возможность впитать опыт и навыки, не упражняясь при этом долгими годами. Правда, для этого потребуется тело биоробота, только оно обладает достаточной силой и гибкостью, чтобы это осуществить. В бочку меда сразу же упала ложка дегтя. Но можно ведь пойти в тренажерный зал, нанять тренера и прокачаться до нужной кондиции самому. Мысль показалась привлекательной, но лень сразу взяла дело в свои руки, напомнив, что последний раз спортзал я посещал в школе. И то только за тем, чтобы отдать учителю справку о своем освобождении от уроков по причине слабого здоровья. Так что покорение гимнастических вершин пришлось отложить на потом. Но присутствующие на аукционе базы знаний продолжали будоражить воображение. Только представив, что можно стать кем угодно, лишь бы были деньги на покупку, я начинал волноваться. Но потом вспомнил, что цена слабенькой базы инженера 3-й категории силовых щитов применяемых на большинстве космических кораблей, с общим стажем 5 лет, включая обучение в институте, находилась на минимальной отметке в 20 миллионов кредитов. Что уж говорить о более уникальных специальностях, цены которых взлетали до астрономических сумм в сотни миллионов. Мечты о новых профессиях пришлось вскоре оставить, поскольку я подходил к нужному зданию, и нужно было сосредоточиться на миссии. Хорошо, что я захватил с собой 5 гарпунных ружей, которые, разряжая, можно было просто выбрасывать, доставая следующее. Охрана, выставленная по периметру, наверное, не знала, что любая сильная защита равна самому слабому месту в ней. Так что в этот раз я не стал устраивать тотальный геноцид, а подождав, когда один из патрулей пройдет мимо главного входа, застрелил издалека часового, подпиравшего спиной ворота, и прокрался внутрь, затащив его за собой, чтобы не сразу обнаружили пропажу. Внутри ангара также присутствовали патрули. Но то ли расслабленные на суше, в отличие от воды, то ли мои навыки росли с каждым разом, но устранить 6 существ не составило большого труда. Гарпуны с электрошоком, как и заверял торговец, действовали одинаково эффективно на всех, кого я здесь встречал, будь то гуманоид или нет. Подтащив тела к колыхающейся синеве воды с отвратительным запахом, я, порезав кожу каждого, сбросил их вниз. Результат этих манипуляций известен, так что можно было переместиться в контину и подождать дальнейшего развития событий. Я считал, что анархисты поймут намек, ведь им второй день подряд срывают промысел, и переговоры не окончатся, как в прошлый раз, лишь одной угрозой смерти. Мое появление перед сбродом контины вызвало нездоровое оживление, но показательное покачивание гарпуном расставило все точки в нужных местах, и с места не сдвинулся ни один из нищих. Хотя взгляды их, если бы могли, легко прожгли бы в моей спине десятки дыр. Охранники, так же как и нищие, неодобрительно на меня посмотрели. И в этот раз даже не поздоровались, словно я был в чем-то виноват. Едва зашел внутрь, как сначала ко мне бросились две девушки-экскортницы, но увидев, кто перед ними, шарахнулись как от зачумленного. Недоумевая, я направился к знакомому бару, хотя Архида не планировал в нем застать. Ведь он хотел, продав свои знания, умотать с этой планеты навсегда. Я лишь хотел побеседовать с барменом и предупредить на случай, если меня будут искать анархисты, что обитаю неподалеку. Но этого не потребовалось. Едва зайдя в голубую устрицу, я увидел, что знакомый козел сидит там же, где и всегда. Только в этот раз глуша выпивку, самостоятельно за нее заплатив.